Глава 16. Вакуум. Рождение материи из вакуума. Материя рождается из вакуума. Это признают и наши ученые. Но детали описания зарождения материи из вакуума у каждого человека могут быть свои. Мы же исходим от новой базы данных, а не от исследований ученых. Поэтому и объяснение будет соответствовать уровню новых знаний, данных высшими, на начало эры Водолея для последующего периода развития человечества. Вакуум не появляется из ниоткуда, он создается специально для каждого мира свой. Вакуум существует только для физической материи, он всегда находится в самом пространстве, являясь его составляющей. Энергетические пространства такого состояния не имеют. Это чисто физическое состояние. Но в различных по качеству физических вселенных он присутствует всегда. Вакуум физических миров обладает своей иерархией, а это означает, что он проходит определенные уровни развития. Любой вакуум создается высшими личностями для определенных целей, в данном случае для конкретного мира. Он, вакуум, содержит все частицы будущего мирового объема, требуемые для его создания от начального момента до конечного. Это означает, что имеются частицы, которые используются для построения мира на его начальных стадиях формирования. Но в то же время ряд частиц используются на значительно далеких, поздних стадиях развития. Они какое-то время остаются незадействованными, остаются в резерве. Но эти частицы применяются только для построения совершенно нового внутримирового объема, а не для продолжения достраивания уже запущенного процесса или тела. На это надо обратить особое внимание, то есть что вакуум используется только для построения нового и только его начального момента. Это следует понимать следующим образом. Частицы берутся как материал для первичного построения мирового объема, но он строится так в своих функциях и конструкциях, чтобы с определенного момента продолжить формировать себя самому, наращивать свою массу, нужные габариты, используя уже далее свои способности взаимообмена с внешним миром. Но развитие мирового объема во времени требует зарождения в нем на разных стадиях развития специальных процессов, форм, способных осуществлять функции более высокого порядка. По этой причине внутри любого объема мира или Вселенной со временем появляется множество новых объектов, процессов. Они планируются высшими и выполняют различные функции этих объемов на тех либо иных стадиях развития. И на все это берутся частицы из вакуума данного мира. Частицы из вакуума требуются для построения всего нового во Вселенной или любом объеме мира. Они берутся из вакуума только для начального построения любой новой физической формы внутри нового объема. А дальше происходит наращивание материи данной формой за счет трансформации энергий внешнего мира при взаимообмене между космическими телами и внешним миром. Почему частицы вакуума не используются все сразу? Начальный потенциал формируемой материи низок, так как она начинает свое развитие от нижней границы данного уровня. И для ее образования в процессы из вакуума включаются элементы с низким энергопотенциалом. Но когда мир достигнет соответствующего уровня, повысится энергопотенциал всех его процессов, за счет этого в реакции смогут вступать частицы с повышенным энергопотенциалом. То есть последний регулирует процессы по уровням. Материя мира развивается по уровням, и соответственно растет энергопотенциал ее составляющих элементов. Но этот рост может продолжаться на одном уровне только до определенной величины. Частицы из вакуума строят материю. Вакуум строит пространство. Он содержит все энергокомпоненты, необходимые для его объема. Вакуум выполняет функцию обогащения Вселенной необходимыми ей энергосоставляющими. В нем находятся элементы, которые с физической точки зрения рождаются и сразу же исчезают, но они имеют большое значение для развития пространства и его энергонасыщения. Эти кратковременные элементы имеют пары, одна из которых с положительным зарядом остается в данном мире и служит для передачи энергии от больших объемов к меньшим, и при этом происходит ее равномерное распределение в пространстве. Другая частица с отрицательным зарядом не исчезает бесследно, а переходит в антимир, то есть образуется такое же пространство, но в антимире. Антимир – это противоположный мир. Он существует только параллельно нашей Вселенной и только один. Это эксперимент, который закончит свое развитие вместе с нашей Вселенной. После этого антимир будет отправлен к отрицательным системам. Такова была с ними договоренность нашего Бога. После завершения всех работ одинаковое количество энергии, производимой этим антимиром и человечеством, попадет к высшим. Вакуум не хранит всю информацию о материальном мире, как считают некоторые. Это ошибочное предположение. Он помогает строить мир определенного качества и уровня. Когда же данный мир завершает свое развитие и переходит на следующий уровень, то начинаются новые построения более высокого порядка. И здесь требуется вновь вакуум более высокого уровня. При переходе мира из одного состояния в другое добавляется новое, например, очередное измерение. Растет число тонких оболочек, которые должны развиваться в следующем диапазоне энергии. А это требует использовать новые элементы, изначально рассчитанные на более высокий энергопотенциал и определенные качества будущих свойств материи мира. Материя миров разных уровней обладает различными свойствами. А чтобы создать такую материю, переходящему объему требуется задействовать для ее построения частицы с энергопотенциалами соответствующего уровня. Поэтому в процесс построения мира из вакуума начинают вовлекаться элементы более высокого порядка. Идут более сложные процессы. Всем этим управляет программа развития данного мира. В таком случае мир всегда в целом являет определенный объем, габариты которого соответствуют этому уровню. Объем находится в тонкой оболочке, с которой воссоединяется программа. Она вовлекает в процесс построения новые элементы и ведет их к требуемому результату. Саму программу разработали и рассчитали высшие личности, занимающиеся разработкой физических миров, точнее, разработкой внутреннего наполнения данной оболочки. Материя разработана специально для всех уровней миров в иерархии физической материи, то есть предопределен ее эволюционный путь от первой до последней ступени. Поэтому разработаны все процессы, на основе которых материя, переходя с уровня на уровень, трансформируется в нужных высшим качествах. Процесс преобразования материи разработан для всей иерархии физических миров полностью. Каждый уровень мира данной иерархии обладает собственными частицами, но смежные уровни включают общие частицы. Однако, для простоты понимания лучше говорить об одном уровне, например, о земном мире. Для соответствующего его уровню энергопотенциала материи создают элементарные частицы с определенными энергетическими характеристиками. Все частицы должны удовлетворять энергохарактеристикам данного диапазона энергии. Надо вспомнить, что уровень – это отдельный спектр энергий. Но частицы – это не просто произвольный набор элементов. Их качественные свойства строятся из условия тех процессов, которые они должны сформировать, и из условий свойств будущей материи, которую они образуют впоследствии как промежуточный итог этих многочисленных взаимодействий. Материя находится в постоянном преобразовании, поэтому нельзя говорить, что она является конечным итогом этих процессов. Они, сформировав материю требуемого уровня и качества через химические реакции и физические процессы, продолжают развиваться, а поэтому любой итог их будет промежуточным. Свойства будущей материи задают состав вакуума, как цель формирует итог. То есть сначала решают, какими свойствами должна обладать будущая материя, а затем, чтобы эти свойства получить, разрабатывают уже частицы. Число частиц вакуума и их качественную структуру предопределяют, в свою очередь, те их свойства, которыми они должны обладать, чтобы формировать материю требуемого качества. Например, атомы водорода и кислорода образуют молекулу воды, а атомы кремния образуют песок. Создаваемая материя мира формирует технологический процесс переработки энергии, посылаемых в этот нижестоящий план высшими существами. То есть материя создается на конкретные функции переработки энергий данного спектра мира. Таким образом идет последовательная цепь зависимостей. Миру задается цель развития. На ее основе разрабатываются требуемые технологические процессы. Эти процессы и цель задают виды материи, которые в них должны участвовать. Желаемые свойства материи, ее функции, требуют построения ее из строго определенных частиц, которые должны обладать изначально конкретными энергетическими показателями. Итак, от цели создания мира для конкретного уровня мы дошли по упрощенной схеме до тех частиц, которые требуются для наполнения вакуума данного мира. Высшие личности создают элементарные частицы для вакуума после того, как в целом разработан проект мира с тенденцией его развития во времени и конечным этапом завершения развития и переходом на вышестоящий план. Только при наличии такого проекта становится возможным создать нужные частицы, построить их технически и наделить необходимыми механизмами взаимодействий, энергетическими характеристиками. Элементарные частицы вакуума одного уровня порождают одни виды материи и наделяют их нужными свойствами. Глина обладает одними свойствами, газ – другими, огонь – третьими и так далее. Но частицы физического вакуума одного мира не способны создать свойства материи, присущие другим мирам высоких уровней или тонких миров. Например, они не способны создать неуничтожимость биологического тела человека. А душа человека является уже вечной, потому что создана из энергии высшего уровня, и ее уничтожить ничем невозможно. Душу нельзя сжечь огнем или утопить в воде, нельзя расстрелять пулеметной очередью и даже взорвать бомбой. Физическая материя не способна на нее воздействовать. Все элементарные частицы разрабатываются из энергии соответствующего уровня, через который будет проходить в ходе развития данный мир. Именно энергии определенного типа служат для них материалом творения и построения. Каждая частица разрабатывается из расчета на определенные параметры и характеристики. Строение ее должно удовлетворять строго определенным требованиям, так как на этих частицах строится целый мир. По этой причине в основном все частицы, кроме некоторых, идут по жестким программам, без наличия свободы поведения, свободы взаимодействий. Элементарные частицы вакуума другого уровня будут строить материю с совершенно другими свойствами. То есть они изначально при их создании ориентируются на формирование нужных свойств для той материи, которую они должны образовать через систему взаимодействий. Здесь надо представить ту громаду вычислительных операций, которые должны осуществить высшие расчетчики, чтобы подобрать для вакуума частицы нужного количества и качества. На основе расчета создается их форма – частицы. И ей составляется программа будущего движения и взаимодействий на все время существования данного мира. Программа воссоединяется с частицей и диктует ей, с какими другими частицами она может вступать в связи, реакции, а с какими нет, с учетом развития во времени. Время управляет всеми процессами на основе программы. Оно диктует, когда один процесс начинается, когда взаимодействует с другими процессами, когда прекращается и какой период находится в нейтральном состоянии, ни с чем не взаимодействуя. Качественной схемой взаимодействий управляет также программа. Она диктует состав участвующих в процессе в каждую единицу времени элементов. Есть общая программа процесса и частная программа элементарной частицы. Обе программы, общая и частная, стыкуются между собой на основе работы матрицы времени. Поэтому каждая частица в вакууме знает, благодаря программе и времени, когда включаться в процесс и с чем взаимодействовать. В разные временные интервалы состав взаимодействий меняется матрицей времени, которая ведет процессы к требуемому результату. В вакууме имеются частицы, остающиеся в резерве, но это не потому, что они являются запасными, а потому что должны вступить в работу в более позднее время, так как много объектов появляется на более поздних стадиях развития мира. В вакууме также остаются частицы, которые рассчитаны на какой-то вариант развития мира, а этот вариант, допустим, не прошел ввиду того, что эволюция мира пошла по другому пути. То есть запасные частицы образуются еще из числа частиц, неиспользуемых вариантов развития мира. Частицы одного варианта полностью участвуют в построении мира, а в другом варианте некоторое количество частиц остается незадействованным. Обычно параллельные процессы строятся так, что большинство частиц могут участвовать и в одном варианте, и в другом. Поэтому при выборе любого варианта общие для двух или трех вариантов частицы задействуются, а остаются только те частицы в невыбранном варианте, которые образуют отличие процесса развития в предлагаемых путях эволюции мира. То есть поведением любой элементарной частицы в вакууме и в мире управляет программа. Наличие программы, проект развития мира с разворачиванием во времени его процессов реакций свидетельствует о том, что в вакууме не может существовать бесконечное число частиц. И количественная сторона их, и качественная, планируемы высшими разработчиками, контролируемы и в нужный момент корректируемы. По мере развития мирового объема происходит постепенное и поочередное взаимодействие элементов из вакуума для создания всего нового. Но когда начальный процесс или объект запущен в действие, или говоря другими словами в жизнь, то они больше не используют частицы из вакуума. Все новое строится так, чтобы создать собственный механизм наращивания своих дальнейших габаритов за счет взаимодействия с окружающей средой, взаимообмена с ней и преобразования внешнего материала во внутренний. Когда идет развитие во времени, что-то появляется в мире раньше, что-то позже, но все вновь создаваемое пользуется вакуумом только на начальных моментах своего формирования, а далее начинает самостоятельную жизнь с наращиванием всего необходимого для себя самостоятельно. Все функции в них ориентируются на рост вновь созданного за счет взаимодействия с внешней средой и использования ее материала для своего развития. А внешняя среда существует всегда у любого объекта, мира, вселенной и мироздания. Это незыблемый закон существования.